Его измятое лицо неудачно спрятано в пеньковой бородке. Серый нос недоверчиво принюхивается ко всему, а желудевые глаза смотрят ехидно. «Давай, Бог», — повторяет он. «Хотя и без тебя неплохо жили, но, может, и с тобой так же проживем». Артамонов хмурится. «Да вы и смысленно говоришь, не дружески». Барский хохочет, кричит. «Он у нас такой». У Барского на месте лица скупо наляпаны багровые куски мяса. Его огромная голова, шея, щеки, руки, весь он густо оброс толстоволосой медвежьей шерстью. Уши не видны, ненужные глаза скрыты в жирных подушечках. «Вся моя сила в жир пошла», — говорит он и хохочет, широко открывая пасть, полную тупыми зубами. К Артамонову присматривается очень светлыми глазами тележник Воропонов. Он поучает сухоньким голосом. «Дела делать надо, и Божие не следует забывать. Сказано, Марфа, Марфа, печешися о многом, а единое на потребу суть». Светлые и точно пустые глаза его смотрят так, как будто Воропонов догадывается о чем-то, и вот сейчас оглушит необыкновенным словом. Иногда он как будто начинал говорить нечто. «Конечно, и Христос хлеб вкушал, так что Марфа». «Ну-ну», — останавливал его кожевник Житейкин, церковный староста. «Куда поехал?» Воропонов умолкал, двигая серыми ушами, а Илья спрашивал кожевника. «Ты мое дело понимаешь?» «Это зачем?» — искренне удивлялся Житейкин. «Дело твое, тебе его и понимать, чудак. У тебя твое, у меня мое». Артамонов пил густое пиво и смотрел сквозь деревья на мутную полосу Оки и левее, где вбок ей выползала из ельника, из болот, зеленой змеею, фигурно изогнувшаяся ватаракша. Там на мысу на золотой парче песка масляно светится щепа и стружка, краснеет кирпич, среди примятых кустов тальника вытянулась длинная мясного цвета фабрика, похожая на гроб без крышки. Горит на солнце амбар, покрытый матовым, еще не окрашенным железом, и точно восковой тает желтый сруб двухэтажного дома. Подняв жаркое небо туго натянутые золотые стропила, Алексей ловко сказал, что дом издали похож на гусли. Алексей живет там, отодвинут подальше от парней и девиц города. Трудно с ним, задорен и вспыльчив. Петр тяжелее его, в Петре есть что-то мутное. Еще не понимает он, как много может сделать смелый человек. По лицу Артамонова проходит тень. Он, усмехаясь, смотрит из-под густых бровей на горожан. Это дешевый народ. Жадность к делу у них робкая, а настоящего задора нет. Ночами, когда город мертво спит, Артамонов вором крадется по берегу реки, по задворкам в сад вдовы Баймаковой. В теплом воздухе гудят комары. И как будто это они разносят над землей вкусный запах огурцов, яблок, укропа. Луна катится среди серых облаков. Реку гладят тени. Перешагнув через плетень в сад, Артамонов тихонько проходит во двор. Вот он в темном амбаре. Из угла его встречает опасливый шепот. Незаметно прошел. Сбрасывая одежду, он сердито ворчит. «Досада это мне прятаться. Мальчишка я, что ли?» А не заводи полюбовницу. Рад бы не завел, да Господь навел. Ой, что ты говоришь? Мы с тобой против Бога идем. Ну ладно, это после. Эх, Ульяна, люди тут у вас. А ты полно, не скучай, шепчет женщина и долго с яростной жадностью утешает его ласками, а отдохнув, подробно рассказывает о людях. Кого надо бояться, кто умен, кто обеспечен, у кого лишние деньги есть. Помилов с Воропоновым, зная, что тебе дров много нужно, хотят леса кругом скупить, прижать тебя. Опоздали. Князь леса мне запродал. Вокруг них над ними непроницаема черная тьма. Они даже глаз друг друга не видят и говорят беззвучным шепотом. Пахнет сеном, березами, вениками. Из погреба поднимается сыроватый приятный холодок. Тяжелая, точно из свинца, летая тишина облила городишко. Иногда пробежит крыса, попищат мышата, да и же часто на колокольне у Николы подбитый колокол бросает в тьму унылые, болезненно дрожащие звуки. «Эка это дородная!» — восхищается Артамонов, поглаживая горячее и пышное тело женщины. «Экая мощная! Что ж ты родила мало?» Кроме Натальи двое было, слабенькие. «Значит, муж был плох?» «Не поверишь», — шепчет она. «Я ведь до тебя и не знала, какова есть любовь. Бабы, подруги, бывало, рассказывают, а я не верю. Думаю, врут со стыда. Ведь кроме стыда я и не знала ничего от мужа-то. Как на плаху ложилась на постель. Молюсь Богу, заснул бы, не трогал бы. Хороший был человек, тихий, умный, а талант на любовь Бог ему не дал». Ее рассказ и возбуждает, и удивляет Артамонова. Крепко поглаживая пышные груди ее, он ворчит. «Вот как бывает, а я и не знал. Думал, всякий мужик бабе сладок». Он чувствует себя сильнее и умнее рядом с этой женщиной. Днем всегда ровной, спокойной, разумной хозяйкой, которую город уважает за ум и ее грамотность. Однажды, растроганный ее девичьими ласками, он сказал: «Я понимаю, что ты пошла. Зря мы детей женили. Надо было мне с тобой обвенчаться. Дети у тебя хорошие, они и узнают про нас, не беда. А вот если город узнает...» Она вздрогнула всем телом. «Ну ничего», — шепнул Илья. Как-то она полюбопытствовала: «Скажи-ка, вот человека ты убил, не снится он тебе?» Равнодушно почесывая бороду, Илья ответил: «Нет, я крепко сплю, снов не вижу. Да и чему снится? Я и не видал, каков он. Ударил меня, я едва на ногах устоял. Треснул кого-то кистенем по башке, потом другого, а третий убежал». Вздохнув, он с обидой проворчал: «Наткнутся на тебя дураки, а ты за них отвечай Богу». Несколько минут лежали молча. Задремал? Нет. «Иди. Светать скоро начнет. На стройку пойдешь?» «Ох, умаешься ты со мной». «Не бойся, на будни хватило, хватит и на праздник», — похвалился Артамонов, одеваясь. Он идет по холодку в перламутровом сумраке раннего утра. Ходит по своей земле, сунув руки за спину, под кафтан. Кафтан приподнялся петушиным хвостом. Артамонов давит тяжелой ногою стружку и думает: «Олежке надо дать выгулиться, пускай с него пена сойдет. Трудный парень, а хорош». Ложится на песок или на кучу стружек и быстро засыпает. В зеленоватом небе ласково разгорается заря. Вот солнце хвастливо развернуло над землею павлиний хвост лучей, и само золотое всплыло вслед за ними. Проснулись рабочие и, видя распростертое большое тело, предупреждают друг друга: «Тут!» Скуластый Тихон Вялов, держа на плече железный заступ, смотрит на Артамонова мерцающими глазами так, точно хочет перешагнуть через него, и не решается. Муравьиная суета людей, крики, стук не будет большого человека. Лежа в небо лицом, он храпит, как тупая пила. Землекоп идет прочь, оглядываясь, мигая, как ушибленный, по голове. Из дома вышел Алексей в белой холщовой рубахе. В синих шортах он легко, как по воздуху, идет купаться и обходит дядю осторожно, точно боясь разбудить его тихим скрипом стружки под ногами. Никита еще засветло уехал в лес. Почти каждый день он привозит оттуда воза два перегноя, сваливая его на месте, расчищенном для сада. Он уже насадил берез, клена, рябина, черемухи, а теперь копает в песке глубокие ямы, забивая их перегноем, илом, глиной. Это для плодовых деревьев. По праздникам ему помогает работать Тихон Вялов. «Сады садить — дело безобидное», — говорит он. Дергая себя за ухо, ходит Петр Артамонов, посматривает на работу. Сочно схрапывает пила, въедаясь в дерево, посвистывают, шаркая рубанки. Звонко рубят топоры, слышны смачные шлепки извести, и всхлипывает точило, облизывая лезвие топора. Плотники, поднимая балку, поют дубинушку. Молодой голос звонко выводит: «Пришел к Марии Кумзахарий, кулаком Марию Пахари». «Грубо поют», — сказал Петр землекопу Вялову. Тот, стоя по колено в песке, ответил: «Все едино, чего петь? Как это? В словах души нет». «Непонятный мужик», — подумал Петр, отходя от него и вспоминая, что когда отец предложил Вялову место наблюдающего за работой, мужик этот ответил, глядя под ноги отцу: «Нет, я не гожусь на это, не умею людьми распоряжаться. Ты меня в дворники возьми». Отец крепко обругал его. Холодная, мокрая пришла осень. Сады покрылись ржавчиной, черные железные леса тоже проржавели рыжими пятнами. Посвистывал сырой ветер, сгоняя в реку бледные растоптанные стружки. Каждое утро к амбару подъезжали телеги, груженные льном, запряженные шершавыми лошадьми. Петр принимал товар, озабоченно следя, как бы эти бородатые угрюмые мужики не подсунули потного, смоченного для веса водою, не продали бы простой лен по цене долгунца. Трудно было ему с мужиками. Нетерпеливый Алексей яростно ругался с ними. Отец уехал в Москву. Вслед за ними отправилась теща, будто бы на богомолье. Вечерами за чаем, за ужином Алексей сердито жаловался. «Скучно тут жить, не люблю я здешних». Этим он всегда раздражал Петра. «Сам-то хорош, задираешь всех, хвастать любишь». «Есть чем, вот и хвастаю». Стряхивая кудрями, он расправлял плечи, выгибал грудь и, дерзко прищурив глаза, смотрел на братьев, на невестку. Наталья сторонилась его, точно боясь в нем чего-то, и говорила с ним сухо. После обеда, когда муж и Алексей уходили снова на работы, она шла в маленькую монашескую комнату Никиты и с шитьем в руках садилась у окна в кресло, искусно сделанное для нее горбуном из березы. Горбун, исполняя роль конторщика, с утра до вечера писал, считал, но когда являлась Наталья, он, прерывая работу, рассказывал ей о том, как жили князья, какие цветы росли в их оранжереях. Его высокий девичий голос звучал напряженно и ласково, синие глаза смотрели в окно. Мимо лица женщины, и она, склоняясь над шитьем, молчала так задумчиво, как молчит человек наедине с самим собою. Почти не глядя друг на друга, они сидели час-два, но порой Никита осторожно и как бы невольно обнимал невестку ласковым теплом синих глаз, и его большие собачьи уши заметно розовели. Скользящий взгляд его иногда заставлял женщину тоже взглянуть на деверя и улыбнуться ему милостивой улыбкой, странной улыбкой. Иногда Никита чувствует не некую догадку о том, что волнует его. Иногда эта улыбка кажется ему и обиженной, и обидной, и он виновато опускает глаза. За окном шуршит и плещет дождь, смывая поблекшие краски лета. Слышен крик Алексея, рев медвежонка, недавно прикованного на цепь в углу двора. Бабы-трепальщицы дробно околачивают лен. Шумно входит Алексей. Мокрый, грязный, в шапке, сдвинутый на затылок, он все-таки напоминает весенний день. Посмеиваясь, он рассказывает, что Тихон Вялов отсек себе палец топором. Будто невзначай, а дело явное. Солдатчины боится. А я бы охотой в солдаты пошел, только бы отсюда прочь. И хмурясь, он урчит, как медвежонок. Заехали к чертям на задворке. Потом требовательно протягивает руку. «Дай пятиалтынный, я в город иду». «Зачем? Не твое дело». Уходя, он напевает. Бежит девка по дорожке, тащит милому лепешки. «Ох, да играется он до нехорошего», — говорит Наталья. Подруги мои с Ольгунькой Орловой часто видят его, а ей только 15-й год пошел, матери нет у нее, отец пьяница. Никите не нравится, как она говорит это. В словах ее он слышит избыток печали, излишек тревоги и как будто зависть. Горбун молча смотрит в окно. В мокром воздухе качаются лапы сосен, сбрасывают зеленых игл ртутные капли дождя. Это он посадил сосны. Все деревья вокруг дома посажены его руками. Входит Петр, угрюмый и усталый. «Чай пить пора, Наталья. Рано еще. Пора, — говорю, — кричит он. А когда жена уходит, садится на ее место и тоже ворчит, жалуясь. Взвалил отец на мои плечи всю эту машину, верчусь колесом, а куда еду, не знаю. Если у меня не так идет, как надо, задаст он мне». Никита мягко и осторожно говорит ему об Алексее. О девице Орловой, но брат отмахивается рукою, видимо, не вслушиваясь в его слова. «Нет у меня времени девками любоваться. Я и жену только ночами сквозь сон вижу, а днем слеп, как сыч. Глупости у тебя на уме». И, дергая себя за ухо, он говорит осторожно. «Не наше бы это дело, фабрика. Нам бы лучше податься в степи, купить там землю, крестьянствовать. Шума было бы меньше, а толку больше». Илья Артамонов возвратился домой веселый, помолодевший. Он подстриг бороду, еще шире развернул плечи. Глаза его светились ярче, и весь он стал точно заново перекованный плуг. Барином, развалясь на диване, он говорил: «Дела наши должны идти, как солдаты. Работы вам и детям вашим, и внукам довольно будет на 300 лет. Большое украшение хозяйства земли должно изойти от нас, Артамоновых. Пощупал глазами сноху и закричал. Пухнешь, Наталья, родишь мальчика, хороший подарок сделаю. Вечером, собираясь спать, Наталья сказала мужу. Хорош, батюшка, когда веселый. Муж искоса взглянул на нее, неласково отозвался. Еще бы не хорош, подарок обещал. Но недели через 2-3 Артамонов притих, задумался. Наталья спросила Никиту. На что батюшка сердится? Не знаю, его не поймешь. В тот же вечер за чаем Алексей вдруг сказал отчетливо и громко. Батюшка, отдай меня в солдаты. Куда? Заикнувшись, спросил Илья. Не хочу я жить здесь. Ступайте вон, приказал Артамонов детям. Но когда и Алексей пошел к двери, он крикнул. Стой, Олежка! Он долго рассматривал парня, держа руки за спиною, шевеля бровями, потом сказал. А я думал, вот у меня орел. Не приживусь я тут. Врешь, место твое здесь. Мать твоя отдала мне тебя в мою волю. Иди. Алексей шагнул, точно связанный, но дядя схватил его за плечо. Не так бы надо говорить с тобой. Со мной отец кулаком говорил. Иди. И еще раз окрикнув его, внушительно добавил. Тебе большим человеком быть, понял? Чтобы впредь я от тебя никакого визгу не слыхал. Оставшись один, он долго стоял у окна, зажав бороду в кулак, глядя, как падает на землю серый мокрый снег. А когда за окном стало темно, как в погребе, пошел в город. Ворота Баймаковы были уже заперты. Он постучал в окно. Ульяна сама отперла ему, недовольно спросив, «Что это ты, когда явился?» Не отвечая, не раздеваясь, он прошел в комнату, бросив шапку на пол, сел к столу, облокотясь, запустив пальцы в бороду, и рассказал про Алексея. «Чужой! Сестра моя с барином играла!» «Оно и сказывается!» Женщина посмотрела, плотно или закрыто ставни окон, погасила свечу в углу, перед иконами теплилась синяя лампада в серебряной подставе. «Жени его скорей, вот и свяжешь», — сказала она. «Да, так и надо. Только это не все. В Петре задору нет, вот горе. Без задора ни родить, ни убить. Работает, будто не свое. Все еще на барина, все еще крепостной, воли не чувствует, понимаешь? Про Никиту я не говорю, он убогий. У него на уме только сады, цветы. Я ждал, Алексей вгрызется в дело». Баймакова успокоила его. «Рано тревожишь себя. Погоди, завертится колесо бойчее. Подомнет всех, обомнутся». Они беседовали до полуночи, сидя бок о бок в теплой тишине комнаты. В углу ее колебалось мутное облако синеватого света. Дрожал робкий цветок огня. Жалуясь на недостаток в детях делового задора, Артамонов не забывал и горожан. «Скуподушные люди! Тебя не любят за то, что ты удачлив. За удачу мы бабы любим, а вашему брату чужая удача, бельмо на глаз». Ульяна Баймакова умела утешить и успокоить, а Илья Артамонов только недовольно крякнул, когда она сказала ему. «Я вот одного до смерти боюсь, понести от тебя». «В Москве дела огнем горят», — продолжал он, вставая, обняв женщину. «Эх, кабы ты мужиком была! Прощай, родимый, иди!» Крепко поцеловав ее, он ушел. На Масленице Ерданская привезла Алексея из города в розвольнях оборванного и сбитого без памяти. Ерданская и Никита долго растирали его тело тертым хреном с водкой. Он только стонал, не говоря ни слова. Артамонов зверем метался по комнате, засучивая и спуская рукава рубахи, скрипя зубами, а когда Алексей очнулся, он заорал на него, размахивая кулаком. «Кто тебя? Говори!» Приоткрыв жалобно злой запухший глаз, задыхаясь, сплевывая кровь, Алексей тоже захрипел. «Добивай!» Испуганная Наталья громко заплакала. Свекор топнул на нее, закричал. «Цыц, вон!» Алексей хватал голову руками, точно оторвать ее хотел, и стонал. Потом, раскинув руки, свалился на бок, замер, открыв окровавленный хрипящий рот. На столе у постели мигала свеча. По обезображенному телу ползали тени. Казалось, что Алексей все более чернеет и пухнет. В ногах у него молча и подавленно стояли братья. Отец шагал по комнате и спрашивал. «Неужто не выживет, а?» Но через 8 суток Алексей встал. Влажно покашливая, харкая кровью, он начал часто ходить в баню, парился, пил водку с перцем. В глазах его загорелся темный угрюмый огонь. Это сделало их еще более красивыми. Он не хотел сказать, кто избил его, но Ирданская узнала, что бил Степан Барский, двое пожарных и Мордвин, дворник Воропонова. Когда Артамонов спросил Алексея, так ли это, тот ответил: «Не знаю». «Врешь». «Не видел. Они мне сзади кафтан, что ли, на голову накинули». «Скрываю, что что-то», — догадывался Артамонов. Алексей взглянул в лицо его нехорошо пылающими глазами и сказал: «Я выздоровею». «Еще больше», — посоветовал Артамонов и проворчал в бороду себе: «За такое дело красного петуха пустить бы, поджарить им лапы-то». Он стал еще более внимателен, грубо ласков с Алексеем и работал на показ, не скрывая своей цели — воодушевить детей страстью к труду. «Вы делайте, ничем не брезгуйте», — получал он и делал много такого, чего мог бы не делать, всюду обнаруживая звериную зоркую ловкость. Она позволяла ему точно определять, где сопротивление силе упрямее и как легче преодолеть его. Беременность снохи неестественно затянулась, а когда Наталья, промучившись двое суток, на третий родила девочку, он огорченно сказал: «Ну что это?» «Благодари Бога за милость», — строго посоветовала Ульяна.